Глава первая. Речной буксир проекта 1741А с говорящим названием «Проворный» на малом ходу двигался меж затопленных по сорванные и поломанные крыши домов поселка Чаща. Мало что осталось целого здесь после прохода волны, разве что несколько полуразрушенных кирпичных зданий. До волны тут была вполне бойкая жизнь. В Чаще, несмотря на таежную глушь, проживало несколько тысяч жителей. Были и школа, и детский сад в одном трехэтажном здании хрущевки, своя котельная и контора бывшего леспромхоза, где в основном и работали жители поселка. Теперь, кроме больших стай черноголовых ибисов и прочих птиц, что облюбовали образовавшиеся заболоченные долины, реки и заводи, здесь и не встретишь никого. Капитан чуть прибавил ход и направил буксир к торчащим из воды руинам котельной, что были завиты плотным вьюном. Да и все вокруг поросло неведомой ранее в этих местах тропической растительностью. «Ну вот, Мишаня, прибыли. Теперь пойду и высплюсь». Капитан перевел рычаг управления ходом в положение стоп-машина и прокричал в окно. «Ренат, ядрит Мадрид, швартуйся!» «Да, капитан, нам тут до вечера ковяриться!» Прокричал в ответ таджикский юноша. «Мишань, а ты это, с теми парнями-то договорился?» «А чего с ними договариваться? Они тут что, хозяева? Наехали по беспределу, как до волны. Ничего, отобьемся, если что». «Ну, вздохнул капитан, ты у нас бугор, тебе решать. Только вот ребятам подставляться под пули какой резон? Говорил я тебе, прибился бы ты к судоремонтному, они же тебя звали». «Не, дядь Вов, так мы больше заработаем. А Черкасову придется половину отдавать». «Ладно, чего на эту тему уже в который раз тереть?» Ответил Михаил, вытащил из заднего кармана обрезанных по колено джинсов, перетянутую изолентой у оки-токи. «Чебис, на тебе охранение. Остальные, айда работать». С кормы в воду опустили четырехместную резиновую лодку. Потом по веревочной лестнице в нее спустилось трое разномастно одетых и вооруженных людей. С кормы подали аккумулятор, который подсоединили к электромотору на трансе, и лодка тихо и плавно поплыла в сторону накренившейся опоры ЛЭП в самом начале затопленного поселка. Внезапно взорвав утреннюю тишину и вспугнув птиц, три короткие очереди из плотных зарослей у подножия сопки выбили из лодки сразу двоих. А тот, кто остался, кинулся к мотору, после чего лодка практически на месте развернулась и понеслась обратно к буксиру. «Дождались!» Капитан в отчаянии ударил по кнопке ревуна, а затем перевел рычаги в положение средний назад. «Куда?» – заорал Михаил. «Сколько можно хвост поджимать? Будем драться!» Михаил выскочил из рубки, прихватив висевший на стене АКСУ. С двумя смотанными скотчем магазинами и что-то крича, побежал вдоль борта. Из надстройки выбежали еще семеро вооруженных людей и, пригибаясь, побежали на ют. Еще один богатырского вида мужик в промасленных штанах и драной тельняшке показался из люка на баке с ПКМ в руках. «Тьфу ты, ядрит Мадрид!» Сплюнул на палубу капитан, остановил буксир и потянул из ящика у стены, видавший виды ИЖ-43 и патронтаж. Тем временем бой разгорался. Меж островов домов промелькнули два водных мотоцикла. Стрельба из кустов усилилась. Велась она весьма прицельно и плотно, не давая экипажу буксира поднять голов из-за борта. Пока пулеметчик в тельняшке не перестроился у якорной лебедки и не открыл плотный ответный огонь, образуя просеку в кустарнике.